Дед. Пол в лавке у деда был дощатый, выщербленный, какой-то стершийся вдоль волокон, и только сучки выделялись темными крепкими островками. И все же был это деловой, хороший и прочный пол, и вся лавка была крепкая и бодрая. Может быть, все так казалось из-за деда? Сам он был крепкий и властный, здоровый и сильный. Входя в лавку, он словно заполнял ее всю, точно поддерживал ее плечами. Сверху свисали хомуты, шлеи и уздечки. У входа висели перевитую пачкой кнуты, туго обмотанные кожей на головке кнутовища. Рядом светлые железные цепи. А на полках были крючки и задвижки, болтики, винты и прочее. Все в синих и зеленых аккуратных пакетах, перетянутых бечевкой. А лицом к нам, прохваченные этой же бечевкою, висели на пакете образцы — крюка, винта или медного крана. Сзади стояли на ступенчатой подставке самовары и еще дальше гвозди в дощатых неструганных ящиках, сало и мазь, нефть и смола в бочках — пакля в мешках, стекло в широких и тонких ящиках. Под бочками были жестяные желобки для стока, темные, покрытые жировыми наростами, с маленькой лужицей масла или нефти на дне. Отдельные листы стекла были проложены соломой, и маленький щуплый Викентий, вынимая их, прикусывал от напряжения губу. Резал он стекло таинственную белую костяной штукой с маленьким твердым камешком на конце. Стекло жалобно звенело в ответ и ломалось, так вкусно, нежданно и хрупко, как раз на линии, которую провел Викентий. Он видел, что мы поражены, и смеялся узенькими щелками глаз под большими мохнатыми бровями. Но самым прекрасным, большим и значительным был все же дед. Без него не было бы и этой хмурой, но крепкой и заполненной всякими мудрыми и нужными вещами лавки. Все это понимали. Мужики и цыгане, заходя туда, держали себя не так, как в других лавках, а иначе. Не покупали, а дело делали, обдумывали, словно советовались. Заходили не походя, не взначай, чтобы прицениться, а по-настоящему. Не для того, чтобы купить вещь, а чтоб иметь. Может быть, потому что дед сам не торговал, не отпускал, а просто высился над всем, над лавкой, над людьми, над жизнью. Викентий снимал все, что нужно, раскладывал, говорил крайнюю цену и откидывал назад голову, словно любуясь вещью, чтобы он не продавал крючок, задвижку или самовар. Он отодвигал вещь подальше по прилавку, щурил глаза так, что они обращались в совсем узенькие поперечные щелки, и делал вид, что ему совсем не интересно, купит вещь или нет. Мы-то видели, что это неправда, и что он не любит упускать покупателя. Но мужики не понимали и говорили по-псковскому: «Цудной ты, викентиец, ницаво, подожди малость». А он уже делал вид, что кладет вещи обратно на полку. Кто действительно был спокоен, это дед. Он возвышался над конторкой, как монумент. Борода у него была не очень густая, но длинная и пряталась за высокую конторку. На острых крючках, висевших на стене, он натыкал письма. Сперва читал их, отставив далеко от себя, подняв очки на лоб, и были всегда письма подписаны с совершенным почтением, с совершенным почтением. Откуда бы ни пришло письмо, все почитали деда. А как же иначе? Я помню его перед закатом, перед часом закрытия лавки. Он выходил тогда на крыльцо и стоял. Стулы ему не выносили, он этого не любил. И был он тут на улице тоже большой и особенный. Или городок был маленький и игрушечный, или чем дальше отходишь, тем больше хереет и сжимается все в памяти. Но дед возвышался и над улицей. Точно ему тесно было. Такой он был огромный, высокий и властный. Напротив шли гостиные ряды, и они казались перед ним приземистыми, низкими, присевшими. Дед всегда смотрел в сторону базара. Там был лес, оглобель в воздухе, и жеребята, трущиеся у невзрачных и покорных кобыл, и большая липкая площадь, заполненная вечно жидкой грязью, где уж не видно было ни колей, ни копытных следов, а все было измешано и сровнено. Низкая деревянная ограда в виде перекладин с редкими столбиками шла вдоль площади. И к этим присевшим перекладинам мужики привязывали уздечки и вожжи. Низкое все было и покорное. Все было. Сегодня, как вчера, и как завтра. Только дед был не такой, как все. И церковь Спаса, сейчас же за базаром, ближе к речке Великой и к мосту, была не похожа на окружающие, была особенной, неспокойной и любимой. Ее мы также любили. Вот в вечерние часы, когда дед выходил на улицу, над городом ложились вечерние полосы тучи, таяли розовые, как от пожара, пятна заката. Церковь была особенной, не такой, как утром, не такой, как ночью, не такое, как в воскресенье перед обедней. В вечерние часы все, и гостинодворье, и городское присутствие, желтый присевший дом с пролетами, похожими на гостинодворские, и тротуары, и улица, уходившая от реки в гору, и площадь — все это было поникшее, смутное, ненужное. Прошел день, такой же случайный и быстрый, как минувшие, и все было так ненужно, так безнадежно и так бесцельно. Особенно это было ясно в часы пред закатом, когда день устал, отгремел бубенчатой ложью пустых, налгавших часов, а самого вечера, теплой бархатной тьмы, которая скрыла бы стыд за никчемность и ненужную жизнь, еще нету. Вот и стараются тогда уже и без того низкие желтые здания войти и врасти в землю, спрятаться. Ибо небо еще совсем светлое и просторное, и красные пятна от закатного пожара за Великой горят над городом. Тогда воздух становился таким привольным, светлым, прозрачным, и было в этой прозрачности хорошо только двоим — деду и Спасу. Колокольни и купола стояли вольные, точно вокруг них одних был свободный от дневной лжи и суетного солнца, уже вечерний, прозрачный воздух. Какую-то молитву знал Спас. Потому, должно быть, и стоял такой свободный. И дед был один, спокойный и высокий. Смотрел туда на купола, потом поближе, на улицу и ряды, и казалось, что когда переводит глаза, то смотрит на жизнь и на город сверху вниз. Сзади была железная вывеска. Там были нарисованы краны и дверные петли, банки с красками и кисти, но от времени рисунок стерся, как на очень старых иконах. Были видны только пятна и надпись, тоже славянскую древнюю вязью, «Скобяная торговля». Над самой дверью была прибита множеством гвоздиков тонкая железная дощечка «Евсей Зимин». Так и помню деда. Стоит, а сзади икона древняя старого письма. Повыше полыхаются вечерние тучи закатными пятнами, еще выше — уже покой и мудрость вечера. Стылость и прощение, тихое небо. Налево бегут, точно кряхтя, все меньше и меньше, в гору приземистые домики. Направо, присевшие со стыда гостинодворья, желтые присутствия, оглобли и неразборчивые пятна повозок, ибо внизу темнело скорее, чем сверху. А чуть выше над Великой, подымаясь упругую целиной над землею, стоял в воздухе прозрачный Спас. Один церковный купол был синий, с золотыми звездами, другой — червонный и блеклый, сам точно закатного золота, а колокольни узкие, с просветами и вырезами на вечернее небо. Мы шли домой с дедом вместе. Он шел большими шагами, всегда в одном и том же желто-сером выцветшем пальто. шапки не любил надевать. Протягивал мне руку, большую, пухлую и волосатую. Я брал ее снизу вверх, и была она для меня теплой жизнью, каким-то обещанием, тайную связью моей с прошлым необъятным миром. Этим миром был дед. Может быть, я бессознательно чувствовал какую-то непреложную правду жизни и преемственность своей связи с ним. Я был на него похож, я это чувствовал. Мне казалось, что мы одинаково берем в руки разрезной нож и одинаково одним пальцем поправляем помощи. Он большие и старые, я совсем маленькие, витые, веревочные. Мне казалось, что мы одинаково смотрим на купола и оба понимаем одно и то же. И я твердо знал, когда сам стану дедом, то также буду заходить за прилавок, смотреть, понимать и прощать всех, быть выше всех, говорить одно и думать о другом. И мне уже не было странно, что когда мы переходили мост, мы оба без сговору оборачивались и смотрели. Крепостные здания на островке в середине Великой стояли молчаливо, словно что-то знали и не хотели рассказывать. А Спас стоял в воздухе, чуть потемневший, легкий и уверенный. Там, под городом, пела вечерняя молитва. А мы, спускаясь с другой стороны к слободе, вступали в теплое царство вечера. Из-за забора пахло усталая за день сирень. Взбивались из-под каблуков и сейчас же ложились тонкие полоски пыли. Ставни еще не были закрыты, и кое-где сквозь окна были видны желтые живые точки, загоравшиеся лампы. В памяти так и живет белая тюлевая гордина, срезавшая наискосок окно, и чья-то спина, согнувшаяся над столом. Вечер. Дед молчит и подбрасывает ногою острый булыжник для мощения. Кучи битого камня лежат по краям, как пирамиды, и облиты струею и звездки. Булыжник подскакивает. Мне кажется, что когда я буду дедом, я также буду подбрасывать камень. Именно так. Темнеет. Мы скоро подойдем к зеленому домику. Дед смотрит на меня, чуть скосив глаза и тихонько, незаметно пожимает мне руку. Я иду рядом с дедом, не показывая вида, что у меня душа плачет. От чего? От любви к нему? От того, что закат такой просторный, и вечер такой ласковый, и сирень нас так встретила вечерней пахучей волной? Я шагаю в такт с дедом и мучительно до слез люблю его. За то, что он другой, не такой, как все. За то, что не суетится и знает что-то, чего другие не знают. За то, что его зовут мужики Евсей Евсеич, и ему все равно, купят или не купят. За то, что вечером он один только смотрит на Спаса, большой и свободный. И за то, что у него большие руки, похожие на мои. Когда вырасту, будут такие же руки. А еще в глубине души я чувствую еще что-то, чего не скажешь, чувство слияния с дедом. Точно я — это маленький Ванька-встанька или пасхальное яйцо, сидящее в другом, как бывают Ваньки на Пасху, один в другом, все меньше, такие похожие друг на друга. И я знаю, что я такой же, как дед, только сказать этого не могу. И назвать этого не могу. Этого чувства бессмертия, и только крепко держусь за руку. Знаю, что и Спас, и воздух над ним, и вся моя прошлая необъятная жизнь в этом деде, и будущее во мне самом, так страшно слиты вместе, так победно, так торжествующе. Если бы я понимал, я бы, может, сказал тогда, что смерти нет. Но большую певучую победу я чувствовал и шел рядом с дедом, как в жизнь. На секунду прижал его руку сильнее и думал: «Милый, любимый дедушка Евсей Евсеич, Господи помилуй!» Так и дошли до нашего дома.